Глава 4. Проснулся Сириус от деликатного стука в дверь. Открыл глаза, удивился вишневому балдахину, украшенному золотыми цветами. Поднял голову и понял, что в спальне жены он один. Встал неловко, путаясь в халате. Медленно подошел к двери и открыл. «Милорд, ваша супруга просила вам сказать, что завтрак будет подан через полчаса. Миледи пока одевается, но скоро присоединится к вам за столом». Сириус оглянулся на разворошенную кровать и, сонно моргая, прошагал через семейную гостиную в свою спальню. Как это он умудрился проспать до утра? Собирался же ночью уйти. Ладно, нужно привести себя в порядок, позавтракать с женой и посмотреть почту. Наверняка маменька уже прислала список того, что он должен был оплатить из приданного жены. Молодой лорд поморщился, глядя на себя в зеркало. Только вот брачный договор составлял королевский стряпчий. Он очень подробно изучил завещание старого лорда Белфаста, добавил к нему выдержки из законов, пожелания его величества и, подписав договор, а куда было деваться? О свадьбе гремели по всей столице. Сириус понял, что не получит от молодой жены ничего, кроме содержания, вполне приличного, и моральной поддержки. Да, еще он имеет право проживания во всех домах жены, право пользоваться каретами, экипажами и конями для выездов. Имеет право нанимать и увольнять слуг для личных нужд, выезжать без жены не чаще 2 раз в неделю, пользоваться библиотекой, винным погребом и запасами сигарет, табака и чернил, но только в личных целях. Дарить, угощать или раздавать бесплатно нельзя. Не о том он думал, когда начинал ухаживать за бедняжкой Люси. Однако королевский стряпчий дал ему понять, что других условий не предвидится. «Будьте вообще довольны, лорд, что жена вам досталась умная. Не требует, как некоторые, внести в брачный договор количество супружеских ночей в месяц, количество рожденных детей или описание драгоценностей, которые следует дарить жене на семейные праздники. Денег невеста выделяет щедро, а в остальном...» Умывшись холодной водой, Сириус велел подать утренний костюм и, смахнув пылинку с бархатного рукава, отправился завтракать с женой. Люсинда уже сидела за столом. Утреннее серое платье с белым воротничком, полоска кружева на голове, изображающая чепец, доброжелательно спокойное выражение лица. Они поздоровались. Молодая супруга налила мужу чай и сказала: «Полагаю, сегодня нас никто нигде не ждет, и нам не стоит ждать гостей». Сириус отпил из чашки на удивление крепкий и вкусный чай, занес вилку над яичницей, и его взор упал на конверт со знакомым гербом. «Сейчас узнаем», — вздохнул он. «Кажется, моя матушка уже проснулась и успела прислать записку». Мучаясь от головной боли, она потребовала сына и невестку в гости в самых строгих и решительных выражениях. Прочитав записку, Сириус передал ее жене. Ехать к матушке не хотелось. Еще больше не хотелось сидеть в особняке рядом с супругой. Люсинда пробежала записку взглядом, чему-то улыбнулась и сказала: «Милорд, я отправлю вашей матушке горячий пряный шоколад и булочки с апельсиновым джемом. Они быстро изгонят хандру и головную боль. Думаю, сегодня у нас с вами есть извинительные причины никуда не ездить и никого не принимать». Сириус кивнул с долей облегчения. «Можно никуда не ехать, это хорошо. Но чем заняться в незнакомом доме с малознакомой девицей под боком? Так у нас будет больше времени продумать возможности для вашей карьеры». Лорд Блэкторн поперхнулся чаем, а его молодая жена невозмутимо предложила ему салфетку и продолжила: «Сейчас при дворе есть несколько свободных должностей помощников. Предлагаю после завтрака пройти в библиотеку и выяснить, какая из них вас больше привлекает». Сириус не поверил своим ушам. Бедняжка Люси предлагает ему вот так запросто место при дворе. Он быстро допил чай и всем своим видом показал, что готов идти за ней. Неторопливо и аккуратно леди Белфаст провела мужа в библиотеку. Просторное помещение, занимающее целое крыло дома. Огромный двусветный зал поднимался на высоту 3 этажей и до самого потолка был заполнен стеллажами с книгами. Внизу располагались еще стеклянные витрины с редкими изданиями, столы для работы, уютные уголки из диванов и кресел, окруженные этажерками и шкафчиками. К такому оазису Люсинда подвела Сириуса. «Здесь дедушка приказал хранить геральдические сборники». Девушка похлопала рукой по широкой полке, уставленной огромными книгами. «А здесь лежат копии королевских указов. Еще один шлепок по полке. В этом шкафу свежие газеты за последний год, а тут королевский вестник. Думаю, этого нам пока хватит». Уютно устроившись за письменным столом, Люсинда вынула несколько листов бумаги и красивое серебряное перо. «Итак, милорд, расскажите мне, что вы умеете и кем хотели бы служить при королевском дворе. Какие обязанности готовы исполнять?» Сириус дернулся, на миг снова ощутив себя тощим курсантом перед опытным сержантом, нюхнувшим пороху. Потом это ощущение развеялось, и перед ним вновь сидела дурнушка Люси в сером платье. «Как и все офицеры, окончившие академию, я умею читать карты, составлять планы переходов, высчитывать количество фуража и провианта на отряд. Наизусть знаю устав караульной службы и правила тренировки солдат различных подразделений», — благостно начал лорд Блэкторн. «Насколько хорошо вы читаете карты, милорд? Только сухопутные или морские тоже? Сколько отрядов благополучно прошли к цели, пользуясь вашими расчетами?» Тусклый взор леди Белфаст загорелся интересом. Сириус растерялся, но... Через полчаса он прыгал по библиотеке, рассказывая и показывая, как прошла военная операция, в которой он принимал участие. На него смотрели, его слушали, за ним записывали, благожелательно кивая.